Эндри пожал плечами. «О, мы это сделали. Но все в порядке, мы вытянули из тебя достаточно денег, чтобы компенсировать это». «Чертовски правильно», — саркастически проворчал Джон себе под нос. «Это правда, что цена на его новую одежду была довольно высокой, но когда он увидел ее, он даже не моргнул. Иногда его беспокоило, как легко ему было тратить огромные суммы без колебаний. Нет, Старк был бережливым человеком и всегда старался привить своим детям ценность денег, поощряя их откладывать свои карманные деньги на что-то особенное, а не тратить их на первую попавшуюся сладость. То, насколько хорошо усвоился урок, варьировалось от ребенка к ребенку. Тион тратил большую часть своих денег на выпивку в дымящемся полене и между ног рос Роб старался быть послушным, но немалая часть его карманных денег обычно уходила вслед за Тионом. Санса тратила деньги на ленты для волос и разноцветные нитки для вышивания, но на самом деле старалась экономить, в основном на рулоны экзотической ткани, которые были непрактичны для северной погоды. Удивительно, но Арья, как ни странно, была второй по бережливости. Обычно она ждала, пока ей удастся убедить Джона, Робба или Тиона, но в основном Джона, купить ей пару комплектов одежды для мальчиков для игры или игрушечное оружие, которые она затем прятала от своей матери, горничной и секты Мардиин. Бран и Рикон, однако, покупали сладости. Джон редко тратил свои карманные деньги, он получал столько же, сколько Роб и Тион, несмотря на возражения леди Старк. Дело не в том, что у него ничего не было, а скорее в том, что он никогда не позволял себе этого. В конце концов, какая польза бастарду от блестящих безделушек, которые время от времени появляются на рынке Зимнего городка. Тем не менее, время от времени он покупал себе такую роскошь, как новая пара сапог или хорошее пальто. Но его любимой покупкой всех времен был прекрасный набор инструментов для резьбы по дереву. Этот набор помог ему превратить свое хобби в то, в чем он был по-настоящему хорош, и был одной из немногих вещей, которые Джон взял с собой, когда бежал из Винтерфилла. Хотя он уже давно потерял, а затем заменил эти инструменты, он все еще вспоминал о них с нежностью. Подергивание губ вверх дало Джону понять, что, несмотря на ее надменный тон и слова, она наслаждалась его покровительством. Эндри может ненавидеть всех и вся, но она ненавидела его чуть меньше, чем другие в городе. Особенно после того, как он устроил так, что документы на магазин оказались в руках сестер с соответствующими изменениями, внесенными в документ. Боги, как хорошо, что Гисли нравилось мешать своему брату. Я обязательно передам это Тори, она будет так разочарована, что пропустила встречу с тобой. Джон слегка запнулся. После всех этих дополнительных измерений, которые она сделала, твоя сестра увидела меня достаточно, чтобы хватило на всю жизнь. Этот комментарий действительно вызвал смех Эндри, и Джон вышел из магазина, помахав рукой. Его последней задачей на этот день была остановка в ароматах Анжелины, которая после окончания войны снова начала производить духи, душистое мыло и мази для мытья волос наряду с обычными зельями. Ему просто нужно было забрать кое-какие припасы, но в итоге он немного задержался, поболтал с Вивьен на ее недавней помолвке с Риксом Винием и помог милой старушке Анжелине перенести несколько тяжелых коробок. Примерно через час он попрощался и направился в смеющуюся крысу перекусить, бросив золотой септимий нищему мастеру Орлиному Глазу, который кивнул головой в знак благодарности. Джон увернулся от старого пьяницы Октава Сана, отклонив приглашение мужчины выпить, за которое Джон, несомненно, в конечном итоге заплатил бы, и сел за барную стойку. Карпул Вини оторвал взгляд от полок, которыми он был занят. «Добрый день, Джон. Что я могу тебе предложить? Рад тебя видеть, Карпул. Я возьму для ужина все самое свежее, а ты можешь удивить меня напитком. Кстати, как поживает твоя семья? Вы все в восторге от свадьбы». Трактирщик откупорил две бутылки терпкого эля, одну он отдал Джону, а другую оставил себе. Эта свадьба становится большой головной болью. Они оба хотят пожениться в главном храме Мары в Рифтине, несмотря на то, что у нас здесь есть отличный вариант. Подумайте о расходах, говорю я им, не говоря уже об опасности. Я имею в виду, да, война закончилась, изгой наконец-то усмирены, и драконы больше не нападают, но дороги все еще могут быть опасными. Не пойми меня неправильно, я достаточно доволен свадьбой. Мой мальчик наконец-то остепенился, Авелин, милая, респектабельная девушка, я рад, что она стала частью нашей семьи. К тому же, у меня наконец-то появился шанс обзавестись внуками. Я уже начал думать, что этого никогда не случится. Джон вопросительно поднял бровь. А как насчет Менции, ты не думаешь, что у нее будут дети? Он указал на дочь мужчины, которая была занята доставкой еды другим посетителям. Теперь, когда Менеции исполнилось 14, ее длинные светлые волосы были заплетены в косу, теплые карие глаза и нежная улыбка ясно показывали, что через несколько коротких лет она станет по-настоящему красивой женщиной. Это причинило ее отцу и старшему брату немалое горе. Дети, эта девушка никогда не покинет гостиницу, если я не смогу ей помочь. На самом деле, извини меня на минутку, прорычал Карпул, направляясь туда, где Менеция хихикала над чем-то, что сказал красивый молодой солдат. Джон усмехнулся этому зрелищу и принялся за еду. Миску дымящейся тушеной оленины и несколько свежих булочек. Он почти закончил, когда кто-то сел на табурет рядом с ним. Итак, я слышал, ты отправляешься в небольшое путешествие. Пантея Атея, в дополнение к ее прекрасному голосу, была миловидной женщиной лет 30 с идеально уложенными светлыми волосами, тщательно сшитой изысканной одеждой и всегда приятно пахнущей духами. Но будь я проклят, если ее улыбка не была одной из самых коварных, которые он когда-либо видел. И где именно ты это услышала? Спросил Джон своего бывшего учителя, допивая остатки эля. Моряки болтают, дорогуша, особенно при красивой женщине. Почему? Предполагается, что это секрет. Спросила Пантея, теперь столь же застенчивая, сколь и строгая в своих уроках вокала. Джон пожал плечами. Не совсем, но я бы не хотел, чтобы это было достоянием общественности. Я обеспокоен тем, что кто-то может воспринять мое отсутствие как возможность устраивать неприятности. Женщина задумчиво кивнула. Это имеет смысл. Затем, с лукавой улыбкой, она наклонилась ближе. Знаешь что, я заключу с тобой сделку. Я никому не скажу, я даже переругаюсь с этими болтливыми моряками сегодня вечером, если ты пообещаешь написать для меня по крайней мере две новые песни, пока тебя не будет. Она встала и неторопливо удалилась, прежде чем Джон смог ответить, поэтому вместо этого он просто застонал, оставил оплату Карпул на стойке и затем направился обратно домой. Женщины по-прежнему сбивали его с толку после всего этого времени, и у него не было никакого желания тратить последний вечер в Скайриме, в котором его не будет почти полгода, пытаясь понять только одну из них. Следующее утро наступило слишком быстро, и, когда первые лучи солнечного света начали пробиваться сквозь темноту, Джон обнаружил, что едет в доки Сенцо, призраком, Ердис и Сираной в повозке, заполненном их багажом. Джон сидел в передней части повозки, сразу за кучером, вместе с Сираной и призраком, в то время как Энцо и Ердис сидели сзади, закрыв глаза и пытаясь еще немного поспать. «Эй, я хочу сказать, что сожалею о вчерашнем взрыве. Я не хотела оскорбить твою семью, просто. Мысль о том, что ты так далеко, пугает меня, Джон. Что, если с тобой что-то случится, а меня не будет рядом, чтобы помочь?» Из-за отсутствия солнечного света Сирана сняла капюшон, и Джон мог видеть ее горящие глаза яснее, чем когда-либо. Для него было шоком осознать, что он был единственный, кто мог видеть красные глаза вампиров, и что все остальные видели их нормальными, если они не были голодны. Но это действительно объясняло, как Сибилле Стентеру удавалось скрывать свой маленький секрет от общественности. Он взял руку Сираны в свою и ободряюще сжал ее. «Со мной все будет в порядке, даже если по какой-то причине я не смогу защитить себя, Энцо и призрак будут рядом, чтобы защитить меня. И я уверена, что они будут прекрасной защитой». Сирана любовно почесала призрака за левым ухом, и лютоволк выразил свою признательность, уронив свою массивную голову ей на колени, закрыв глаза от удовольствия. «И все же, я хотела бы поехать с тобой. Хоть я бы никогда не отказался от твоей дружеской компании, появление с красивой женщиной, вероятно, вызовет скорее проблемы. Кроме того, мне нужен кто-то, кому я могу доверять разбираться с моими делами здесь. А теперь, вспомни, что я говорил тебе о том, как иметь дело с... Игнорировать все сопливые комментарии Ярла Черной Вереск и быть как можно более невыносимо дружелюбной, ничто не будет раздражать ее больше. Хотя я ничего не могу ей сделать, я могу уничтожить медоварню «Черный вереск» на глазах у всего двора. Кроме того, мне нельзя съесть ярла Сидгейра, если он попытается немного распустить руки после слишком большого количества выпивки. Однако, если у меня появится шанс наступить ему на ногу и обставить это как несчастный случай, то дерзай. Я поняла, Джон, я твоя самая преданная ученица. Он не смог удержаться от широкой улыбки. Ты преуспеешь в этом, ты уверена, что не хочешь занять мою должность навсегда. Сирана усмехнулась и хлопнула его по плечу, когда фургон остановился в доках. Он выпрыгнул вместе с призраком, пока Сирана будила Джардиса и Энцо. Джон, ты прибыл как раз вовремя. Он поднял глаза и увидел Аделаизу Виндиччи, шагающую к нему с улыбкой на суровом, красивом лице, и докеров, следующих за ней, которые начали разгружать повозку, чтобы погрузить сундуки на борт. Он тепло приветствовал ее коротким объятием и крепким рукопожатием. «Рад видеть тебя снова, Аделаиза. Я и не знал, что ты возглавишь это путешествие. Изначально я тоже не планировала этого, мне просто поручили убедиться, что корабль загружен и отправляется в путь в порядке. Но я потянула за кое-какие ниточки, и меня отправили в это путешествие. Оно будет долгим, поэтому мы поместим вас и ваших спутников в отдельную каюту. Не совсем роскошно, и вам придется делить ее, у вас будет немного свободного места. Я уверен, что спал в гораздо худших местах, спасибо вам за то, что стараетесь изо всех сил ради нас. Я тоже не из тех, кто сидит сложа руки, и вы наверняка знаете, что Джон тоже не из таких, так что не стесняйтесь поручать нам работу», — заверил Энцо капитана имперского корабля, пожимая ей руку в знак приветствия. «Вы, должно быть, Энцо, я много слышала о вас и, возможно, воспользуюсь вашим предложением. В любом случае, мы скоро отплываем, так что не ждите слишком долго, прежде чем подняться на борт», — сообщила им Аделаиза, прежде чем отправиться наблюдать за погрузкой последнего груза. «Я думаю, мне стоит осмотреть корабль и убедиться, что наш багаж доставит в нужную каюту. Ярдис, не составишь мне компанию?» «Прекрасная идея, сэр Энцо. Я хочу изучить меры безопасности на корабле». Дева меча повернулась к Джону и крепко обняла его. «Будьте в безопасности, мой Тан, держите свой клинок острым, а ум при себе». Джон обнял ее в ответ. «Я вернусь раньше, чем ты успеешь оглянуться, Ярдис. Просто придержи оборону, пока меня не будет, ладно?» Ярдис выпустила его из своих объятий, низко поклонилась, а затем последовала за Энцо на корабль, оставив Джона одного прощаться с Сираной. «У меня есть кое-что для тебя. Я планировала отдать его тебе позже, но сейчас самое подходящее время», — мягко сказала Сирана, протягивая ему деревянную шкатулку. Джон неуверенно взглянул на него. «Это ведь не какое-то животное, да? Я все еще пытаюсь понять, что делать с последним, что ты мне дала». Последним подарком Сираны ему была гигантская хищная птица с размахом крыльев в 10 футов, оранжево-красными перьями и абсолютно смертоносными когтями и клювом. Он достаточно любил эту птицу, и после того, как научился обращаться с ней так же, как с призраком, она стала незаменимым помощником при разведке местности или охоте. Тем не менее, когда крылатому ужасу становилось скучно, у него появлялась дурная привычка пикировать на случайных людей и пугать их до полусмерти, крадя их шляпы. Вот почему Джон обычно оставлял птицу в поместье озерном на попечении Раи, которая для краткости звала это существо сладким рулетом или конфеткой. Иногда он не был уверен, что происходит в голове этой женщины. Сирана закатила глаза. «Просто открой коробку, Джон». Он так и сделал, и внутри, под темно-синим бархатом, оказалась чаша, вырезанная из темного камня и украшенная серебряными рунами. «Она заколдована, моя мама помогла мне его приготовить», — объяснила Сирана. «Если ты положишь письмо в чашу, а затем сожжешь его, письмо появится во второй чаше, которая у меня. Я подумала, что это позволит нам легче отправлять сообщения туда и обратно». Джон был тронут. «Спасибо тебе, Сирана. Это потрясающе, лучший подарок, который мне когда-либо дарили. У меня нет для тебя никаких подарков, но я надеялся, что ты сможешь позаботиться об этом, пока я не вернусь». Он вытащил этериевую корону из своей сумки и протянул ей. Сирана взяла ее нежно, как будто она могла разлететься на миллион кусочков, если бы она сжала ее слишком сильно. «Джон, Тебе нравится эта штука. Настолько сильно, что ты не можешь оставить ее. Джон протянул руку и крепче сжал ее. Именно поэтому мне нужно оставить ее в руках того, кому я доверяю, и я не могу придумать никого, кто лучше подходил бы для ее хранения, чем ты. К тому же, мне ни за что не сошло бы с рук носить что-то подобное в Вестеросе. Сирана схватила его за ворот туники. Если ты не будешь писать мне хотя бы через день, я выслежу тебя и притащу обратно за волосы. Затем она притянула его в крепкие объятия. Прохладная, гладкая кожа на ее щеке касалась его собственной заросшей бородой и украшенной шрамами кожи. Ее грудь, тихая и неподвижная, прижалась к его быстро бьющейся. Они оставались так довольно долго, несмотря на то, что Джон знал, что ему нужно подняться на борт корабля. Но в объятиях того, ради кого он готов был на все, глядя на спящий город Солитьют, Джон чувствовал умиротворение. Он чувствовал себя так, словно был дома. Глава 4. Странные встречи. Комментарий к глава 4. Странные встречи. Временная шкала. 283 за 4 и 187. Рождение Робба Старка. 2 месяца спустя. Рождение Джона Сноу. 286 за 4 и 190. Рождение Сансы Старк. Робб Старк. 3 года. Джон Сноу. 3 года. 289 за 4 и 193. Рождение Арьи Старк. Тион Гри Джой. 10 лет. Прибывает в Винтерфилл. РС-6. ДС-6. СС-3. 290 за 4 и 194. Рождение Брана Старка. ТГ-11. РС-7. ДС-7. СС-4. АС-1. 295 за 4 и 199. Рождение Рикона Старка. ТГ-16. РС-12. ДС-12. СС-9. АС-6. БС-5. 296 за 4 и 200. Найдены лютоволки. ТГ-17, РС-13, ДС-13, СС-10, А7, БС-6, РС-1, 297 за 4 и 201. Роббу Старку исполняется 14. 2 месяца спустя Джону Сноу исполняется 14. Месяц спустя Джон Сноу сбегает из Винтерфилла, появляется в Скайриме. ТГ-18, СС-11, АС-8, БС-7, РС-2. 299 за 4 и 203. Джон Беловолк отправляет письмо в Винтерфилл. ТГ-19, РС-16, ДБ-16, СС-13, АС-10, БС-9, РК-4. 300 за 4 и 204. Лорд Эддард Старк просит Джона вернуться в Винтерфилл. ТГ-20, РС-17, ДБ-17, СС-14, АС-11, БС-10, РС-5. 302 за 4 и 206. Джон Беловолк получает письмо Арьи. ТГ-22, РС-18-19, ДБ-18-19, СС-16, АС-13, БС-12, РС-7. Джон Ив. Пираты по левому борту. Джон вскочил на ноги, в спешке опрокинув стул, он швырнул книгу, которую держал в руке, к своей койке, прежде чем схватить свой эбонитовый меч и броситься на главную палубу корабля. Ворвавшись через дверь во внутренние помещения корабля и одним плавным движением перемахнув через перила, он приземлился на корточки и занес свой клинок как раз вовремя, чтобы блокировать топор пирата, уже находившегося на борту. Этот мужчина, вероятно, был старше Джона лет на 10, но его шелушащаяся, покрытая оспой кожа, паршивые волосы и гнилые зубы заставляли его выглядеть намного старше. Он покосился на Джона, обнажая свои желтые, потрескавшиеся зубы в мерзкой оскаленной ухмылке. «Эй, красавчик, как бы ты хотел?» Что бы ни хотел сказать преступник, его речь была прервана, когда Джон вонзил свой клинок в живот мужчины, прежде чем прикончить его ударом по горлу. С последним бульканьем пират упал на палубу корабля, кровь растеклась под свежим трупом, оставив Джона убегать в поисках нового противника. Завернув за угол, он обнаружил, что Энцо со скучным выражением лица в одиночку отбивается от 3 пиратов, используя только метлу. Решив оставить гигантского Ридгарда развлекаться, Джон осмотрел палубу, сражение шло в их пользу, моряки Восточной Имперской компании сами по себе почти всегда были опытными бойцами, а эти пираты были в лучшем случае явно любителями, неумело размахивающими своим оружием и не владеющими техникой. Не то чтобы это делало их менее опасными, отметил Джон, почувствовав, как стрела пролетела возле его головы, вонзившись в поручень недалеко от того места, где Аделаиза сражалась с одним из двух пиратов. Звука попадания стрелы в дерево было достаточно, чтобы отвлечь ее всего на секунду, ровно настолько, чтобы дать ее врагам потенциальную возможность нанести удар. «Берегись!» Капитан поняла его предупреждение и бросилась назад, прочь с пути молнии, которая вышла от кончиков пальцев левой руки Джона к обоим пиратам. Они упали на палубу почти мгновенно, один был неподвижен, а другой задергался, пока Аделаиза не опустила свой меч на его шею. Решив этот вопрос, Джон обратил свое внимание в том направлении, откуда прилетела стрела, только для того, чтобы увидеть, как пират приготовил еще одну стрелу и выпустил ее прямо в Джона. Тит-глоу-ал. Звук приглушился, цвет поблек, время замедлилось, подчиняясь силе ту-ума Джона. Он протянул руку и поймал стрелу, которая повисла в воздухе перед ним. Затем, легким движением запястья, ответил смертоносным ледяным шипом. Через 16 секунд время возобновилось и раздался предсмертный крик боли от вражеского лучника, которого шип пронзил насквозь. Но Джон слишком расслабился и перестал обращать внимание на окружение. Это привело к тому, что он был застигнут врасплох, когда его поймали в удушающий захват. «Кто ты, черти тебя дери, такой, парень?» Прогорклое дыхание нападавшего, пожилого, мускулистого пирата, обжигало щеку Джона, когда он боролся, пытаясь ударить его локтем в живот. «Пошел нахуй!» — рявкнул Джон, откидывая голову назад и с удовлетворительным хрустом ломая нос мужчины. Пират громко выругался и отшатнулся назад, инстинктивно подняв руки, чтобы прикрыть разбитый нос, и случайно выпустил Джона, который воспользовался возможностью, прыгнул вперед и вонзил свой меч прямо в голову мужчины. Сильная рука опустилась на его плечо, и Джон развернулся, подняв меч, чтобы отсечь голову нападавшему, только для того, чтобы Энцо перехватил меч Джона своим собственным. Это был последний, все кончено. Джон позволил себе расслабиться. «Это было быстро», — прокомментировал он, вытирая свой клинок о рубашку мертвого пирата. «Скольких тебе удалось убить этой метлой?» «Пятерых», — Энцо пожал плечами. «Я думаю, что они были больше расстроены тем, как мало усилий я прилагал к борьбе. Хотя это не моя вина, я сталкивался со злокрысами и попаснее». Джон сморщил нос при упоминании о грязных существах и обратил свое внимание на Аделаизу, которая приказывала своим людям собрать тела и обыскать их в поисках чего-нибудь ценного, прежде чем повернуться к паре воинов. «Джон, Энцо, рады видеть вас на ногах. У вас были какие-нибудь проблемы?» Энцо усмехнулся этой идее. «Против этих жалких подобий пиратов, у них не было ни малейшего шанса». Джон потер горло. «Возможно, утром у меня будет пара синяков, но я не чувствую себя хуже. Были ли какие-нибудь потери среди команды?» Капитан покачала головой. «К счастью, нет. Несколько ранены, один из них довольно серьезно, но корабельный целитель за ними присматривает. У двоих также разбиты носы и у одного сломано запястье, ничего такого, что нельзя было бы вылечить с помощью заклинания или зелья. Все, что осталось, это навести порядок и избавиться от тел. Нужна какая-нибудь помощь? В этом нет необходимости. Тебе, наверное, стоит пойти сменить рубашку и смыть кровь. Моя рубашка. Что плохого в, черт возьми?» Джон в смятении посмотрел вниз, увидев, что в какой-то момент во время битвы кровь размазалась спереди по его бледно-серой тунике. «К счастью, в этом не было ничего нового. Что вы планируете делать с их кораблем? Вы всегда можете доставить его в город и продать?» — спросил Энцо, наклонив голову в сторону пиратского корабля. Джон не утверждал, что много знает о кораблях, но он знал достаточно, чтобы понять, что это не стоило таких хлопот. Корабль представлял собой клинкерный однопарусный кок. Несмотря на темный цвет, любая краска, которая на нем когда-то могла быть, давным-давно была стерта стихией. Возможно, когда-то это было хорошее, крепкое судно, но теперь оно выглядело едва ли пригодным для плавания. Аделаиза, казалось, согласилась с его оценкой. «Не стоит, мы обыщем его в поисках чего-нибудь полезного, затем погрузим на него тела и отправим по течению. Мы достаточно близко к материку, и я уверена, что в конце концов его выбросит на какой-нибудь берег. Насколько мы близко?» «Близко, и навигатор говорит, что мы прибудем в пурпурную гавань Браавоса через 2 дня, так что будьте готовы. У вас будет 3 дня там, чтобы сделать все, что вам нужно, прежде чем мы отправимся в Белую гавань. Ты знаешь, в общем-то, эта поездка была совсем не насыщенной событиями. Эта небольшая потасовка была приятным небольшим отвлечением от однообразия, хотя я действительно хотел бы, чтобы нападающие были более опытными. Прокомментировал Энцо, как только они вернулись в свои покои. Каюта была невелика, в ней едва хватало места для двух узких коек, письменного стола и множества парных сундуков. В одном углу у призрака была своя кровать, большая плетеная корзина, наполненная обрезками ткани для подкладки. Как и временно крошечный лютоволк, ридгардский воин не наслаждался плаванием на корабле, в основном потому, что койка, которую ему предоставили, была на добрых 8 дюймов короче него, из-за чего его ноги свисали с края. Такая вещь вызвала немалое ворчание у закаленного воина и немалое веселье у Джона, дракона рожденному и в голову не приходило быть благодарным за меньший рост. «Давай просто порадуемся, что никто сильно не пострадал. Кроме того, волнений мне хватило на всю жизнь, несколько, если повезет», — размышлял Джон, снимая тунику и вытирая кровавые пятна с торса полотенцем, пропитанным собранной дождевой водой. «Ты говоришь это сейчас, но мы оба знаем, что ты сошел бы с ума, если бы тебе пришлось целыми днями сидеть без дела. Ты и я, мы люди действия, мы живем для битв и приключений. Да, иногда отдых хорош, и нужно находить время и для научных занятий, но таким людям, как мы, суждено сражаться и побеждать до самой смерти. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы писать стихи?» «Да, задумывался над этим. Что это за монеты?» Джон посмотрел на небольшую кучку золотых и серебряных монет, которые Энцо высыпал на кровать из мешочка, полученного им в качестве трофеев в битве. Он поднял одну монету, чтобы рассмотреть ее. «Это валюта Вестероса. Серебряные называют серебряными оленями, а другие – золотыми драконами, оба высоко ценятся. Сколько у тебя?» 27 оленей и 5 драконов. Это даст мне что-нибудь на твоей родине. Я бы сказал так. Когда я был моложе, мое содержание составляло 10 оленей в месяц, и этого было достаточно, чтобы купить мне почти все, что я хотел. Особенно, если я скоплю денег за пару месяцев. Джон натянул свежую рубашку, осматривая испачканную, чтобы убедиться, что ее уже не спасти. Может быть, разрезать ее на тряпки. Это хорошо. «Мне нужно будет иметь какие-нибудь собственные сбережения. Я хотел бы осмотреть оружие и доспехи вашей страны, чтобы посмотреть, есть ли там что-нибудь, что стоит привезти с собой. Энцо, я говорил тебе, когда мы доберемся до Браавоса, я пойду в железный банк, чтобы обменять несколько моих золотых и серебряных слитков на вестеросские монеты. У меня будет более чем достаточно на все, что любой из нас захочет, ты будешь этому более чем рад». «В конце концов, мы семья», — эбонитовый воин мягко улыбнулся. «Да, это так, но я все равно предпочел бы иметь свои собственные деньги. Не забивай свою хорошую голову, я привез на продажу несколько украшений и несколько драгоценных камней. Кроме того, тебе нужно сэкономить эти деньги. Я уверен, что там будет много блестящих и интересных безделушек, которые ты сможешь купить, когда мы в следующий раз прибудем в порт». Энцо хлопнул по пустому месту на кровати рядом с собой, призывая волшебного призрака размером с пинту запрыгнуть на матрас. Лютоволку явно не понравилось изменение его размера, и он выразил свое недовольство, отказываясь признавать Джона в течение первых 3 недель путешествия, однако это не помешало ему воспользоваться тем, что ему снова разрешили лечь в постель. «Ты готов к этому?» – спросил Энцо. «К чему? Не валяй дурака со мной, ты хорошо знаешь, что я имею в виду. Готов ли ты увидеть свою родину, снова увидеть свою семью? Я не буду осуждать тебя, если ты скажешь нет, мы можем устроить себе отдых в Браавосе, перед возвращением в Скайрим и никогда больше не говорить об этом, но мне нужно, чтобы ты так и сказал. Ты никогда не говорил мне, почему покинул свой дом, во всяком случае, не полностью, и я никогда не подталкивал тебя к этому». И я не сделаю этого сейчас, но если ты когда-нибудь захочешь рассказать мне, я выслушаю. Джон не ответил своему другу, вместо этого он просто достал свою книгу, амулет королей с того места, куда он ее бросил, и продолжил чтение. Энцо воспринял молчание Джона как ответ, закатил глаза и устроился вздремнуть перед подачей ужина. Джон внутренне вздохнул, не зная, как объяснить Энцо, что, хотя он действительно хотел ответить, он просто не мог найти слов. Они были в море уже больше месяца, а на прошлой неделе плыли возле побережья Вестероса, в дни, когда небо было особенно ясным, Джон мог даже видеть землю с верхней палубы корабля. Каждый раз, когда это случалось, у него непременно сводило живот, и он чувствовал тошноту. Теперь Джон проводил большую часть времени под палубой, читая, делая записи в своем дневнике, работая над вырезанными из дерева статуэтками или помогая Коку готовить еду. Когда Энцо спросил, почему они просто не причалят где-нибудь на западном побережье континента и не отправятся по суше в Винтерфилл, Джон ответил, что путешествие на лошади и в повозке на такое большое расстояние всего вдвоем будет трудным и опасным. Когда Энцо ему не поверил, Джон был вынужден неохотно признать, что он понятия не имел, как ориентироваться на дорогах Вестероса, поскольку он никогда не был за пределами зимнего городка до побега. Даже поездки в зимний городок были довольно редкими событиями, по крайней мере, когда он был маленьким, и они стали заметно реже после того инцидента, который случился, когда Джону было 8. Тот самый инцидент, который впервые рассказал Джону об опасностях, таившихся за высокими каменными стенами Винтерфилла. В тот день он отправился в город с Робом, Тионом, Джори и Сиром Родриком. Джон не мог вспомнить, зачем и как он отделился от них, но каким-то образом обнаружил, что стоит один возле мясной лавки. Он нагляделся в их поисках, выкрикивая их имена, и когда никто не пришел, начал плакать от страха, что у него будут неприятности с леди Старк за то, что он создавал проблемы. Мясник застал Джона в таком состоянии и, отведя его в лавку погреться у камина, спросил, что случилось. Выслушав объяснение, которое Джон выдавил из себя сквозь сопение, мужчина предложил ему сделку. «Ты поможешь мне сложить несколько ящиков в багажник, а я помогу тебе найти твоего брата, хорошо? Я верну тебя так быстро, что он даже не заметит, что ты ушел». Джон, застенчивый, но услужливый ребенок, согласился, следуя за мясником в заднюю часть его магазина. Он помог мужчине с работой, желая вернуться к Робу и остальным. Но когда они, казалось, закончили, вместо того, чтобы отвезти его обратно к Робу, как было обещано, мужчина сел на один из ящиков. «Хочешь угощение, сладенький?» – спросил мясник, улыбаясь Джону сверху вниз. «Было бы здорово, спасибо вам, но мне действительно нужно вернуться к моему брату, сир». «Да, конечно, я скоро отведу тебя к ним, но сначала немного угощения не повредит, не так ли?» Джон знал, что чем дольше его не будет, тем больше у него будет неприятностей. Но мясник тоже был так добр к нему, и Джон не хотел обижать этого человека, поэтому отрицательно покачал головой. Затем мужчина подошел ближе, положив одну руку на плечо Джона, а другой поглаживая его кудри, он начал что-то говорить, когда Джон услышал, как открылась входная дверь магазина и знакомый голос позвал его по имени. «Тион, я здесь». Дверь в заднюю часть магазина резко распахнулась, и Тион, которому только что исполнилось 13, высокий, тощий, как палка, и постоянно либо ворчливый, либо похотливый, стоял в дверном проеме. Он посмотрел перед собой, особенно на застывшего мужчину, который все еще держал одну руку в волосах Джона. Лицо Тиона гневно исказилось, и он двумя длинными шагами сократил расстояние между собой и мясником, ударив его прямо в челюсть и заставив растянуться на полу. Джон вскочил, задыхаясь, готовый потребовать объяснений, почему воспитанник его отца напал на его нового друга, но Тион схватил его за руку и силой потащил из магазина. Старший мальчик отказался отвечать ни на один из пылких вопросов Джона, вместо этого прорычав что-то вроде «Не могу поверить, что ты такой глупый», и добавил «Надо вернуться туда и отрезать его себе под нос». В конце концов, Тион потащил его туда, где Джори, Родрик и Роб ждали у конюшен. «Я нашел сопляка», – проворчал он, толкая Джона к Робу, который с облегчением заключил своего брата в крепкие объятия. «Джон, где ты был?» – спросил Джори с глазами, полными беспокойства. «Ты заставил нас поволноваться, ты же знаешь, что уходить одному опасно». Джон открыл рот, чтобы объяснить, но Тион перебил его. Кудрявый заблудился и забрел в мясную лавку. «Остальное я объясню позже». Последнюю часть он тихо прошипел двум взрослым, которые обменялись обеспокоенными взглядами. «Ты уверен, что с тобой все в порядке, парень?» Сир Родрик присел на корточки, пока не оказался на уровне глаз с Джоном, взяв лицо мальчика в ладони, как будто хотел осмотреть темноволосого на предмет повреждений. «Я не ранен», — заверил его Джон. Затем он кротко добавил: «Пожалуйста, не говорите, леди Старк». Лицо мастера над оружием Винтерфилла на мгновение опечалилось, но он нежно провел большим пальцем по щеке Джона. «Конечно, парень, это будет нашим маленьким секретом, хорошо. Вот хороший мальчик, давай, вернемся в замок и согреемся». Насколько Джон знал, тогда мужчины сдержали свое обещание и ничего не сказали леди Старк, но они, конечно, рассказали лорду Винтерфилла. Позже в тот же день, после горячих напитков и сладких пирожных, лорд Старк позвал Джона в свой солярий, чтобы поговорить с ним. «У меня неприятности?» – спросил Джон, беспокойство сквозило в его глазах и в словах. «Нет, нет, тебе ничего не грозит, клянусь, мне просто нужно, чтобы ты рассказал мне о том, что произошло». Джон сделал то, о чем его просили, и пересказал события дня, не понимая истинных последствий того, что произошло. Однако он мог видеть ужас и гнев, которые наполняли лицо хранителя Севера по мере продолжения рассказа. Но когда Джон спросил человека, которого он тогда считал своим отцом, в чем дело, его просто обняли и сказали, что это просто недоразумение. Это был первый раз, когда Джон понял, что взрослые лгут. Такое откровение далось Джону нелегко и выбило его из колеи так сильно, что в тот вечер ему пришлось пропустить ужин, сославшись на головную боль, когда Роб спросил. Как только Джон смирился с тем фактом, что человек, которого он любил и которым восхищался больше всех остальных, солгал ему, он почувствовал огромное желание узнать правду о том, что произошло. Он знал, что Джори и сир Родрик ничем не помогут, поэтому вместо этого отправился к Тиону. Старший мальчик тоже сначала не хотел ему говорить, но, в конце концов, Джон утомил его. Сокрушенно вздохнув, Тион затащил Джона в свою комнату, запер дверь и объяснил приглушенным голосом, как мог, что некоторые взрослые хотят сделать с маленькими детьми. Джону не нравился Тион, когда они были моложе, он считал его грубым. Теперь он понял, что как Джон прятал свою боль и проблемы за пустым лицом и строгими стандартами чести, Тион точно так же прятал свою за вульгарными насмешками и непристойностями. Но даже до того, как он пришел к этому осознанию, Джон всегда был благодарен Тиону за то, что он сделал в тот день, и спас его от мясника, и был первым, кто рассказал Джону об опасностях, которые существовали за пределами колыбели безопасности и наивности, которую Нед Старк создал для своих детей. Это был урок, который Джон принял близко к сердцу. Джон, драконорожденный, слегка подпрыгнул, вырванный из своих воспоминаний сонным голосом своего друга. «Что? Что ты хочешь сделать в первую очередь, когда мы доберемся до Браавоса?» Джон потянул себя за прядь волос и попытался игнорировать тошнотворное чувство в животе. «Найти баню», затем он сделал паузу, вспомнив, какие неприятности могут вызвать секреты, Энцо. «Да, я хотел бы рассказать тебе всю историю сейчас, если ты хочешь ее услышать. Мне не нравится это место, оно обладает негативной энергетикой. Ты думаешь, внутри есть Дайдра? Нет, только банкиры. О, тогда, значит, вампиры». Железный банк Браавоса нависал над их дуэтом, как внушительный серый часовой. Трехэтажный дом с куполами на крыше, которые возвышались еще выше, украшенный мощными колоннами и статуями из гладкого белого камня. Внутренний вестибюль был не менее впечатляющим, с высокими сводчатыми потолками, подвесными люстрами, витражными окнами, замысловатыми гобеленами и настенными бра, которые освещали путь посетителям. Шаги пары эхом отдавались во внутренних помещениях устрашающе тихого здания, когда они приближались к стойке регистрации. «Добрый день, господа. Вы здесь для того, чтобы вывести средства или внести депозит? Возможно, чтобы обсудить ссуду с одним из наших представителей?» — спросил дородный клерк. Он был ниже ростом, плотнее сложен и с редеющими темными волосами. Пока его водянисто-голубые глаза изучали Джона и Энцо, выискивая в них признаки богатства, он бы нашел их, ни один из воинов не был одет в особо экстравагантную одежду, но наметанный глаз того, кто работал в железном банке, смог бы различить прекрасное качество и искусный покрой ткани, а также тонкие части дорогих украшений, которые были на них обоих. Они также только помылись, верные своему слову, Как только они прибыли в порт, Джон нашел самую красивую баню в нескольких минутах ходьбы вместе с Энцо. У него не было никаких браавосских денег, но 3 золотых кольца, которые он вложил в руку служащего, обеспечили им отдельную комнату с большим количеством мыла, чем можно было когда-либо использовать. Вообще-то, чтобы обменять валюту. Это его, Энцо сперва указал на большой сундук, который он тащил за собой, а затем на Джона, а это мое, он указал на сумку, прикрепленную к его поясу. Превосходно, клерк сделал паузу, чтобы помахать двум охранникам. Эти люди проводят вас в соответствующие кабинеты, однако, если у вас есть при себе какое-либо оружие, я должен настаивать, чтобы вы сдали его сейчас. Вы, конечно, его вернете, когда вернетесь. Джон без особых проблем отдал свой эбонитовый кинжал в ножнах, ласково прозванный обморожением, названный так из-за наложенного на него заклинания повреждения от мороза. В конце концов, ему не нужно было оружие, чтобы быть опасным. Но Энцо, который точно так же не нуждался в оружии, не хотел отдавать его, только делал это с большой неохотой. Джон громко кашлянул в кулак, а Энцо закатил глаза, но вытащил из сапога еще один кинжал, не переставая ворчать. Клерк на мгновение уставился на гигантского Ридгарда широко раскрытыми глазами, но жестом велел им следовать за двумя охранниками, один из которых взял сундук Джона. Их разделили, и Джона отвели в кабинет, где за столом сидел худощавый, изможденный мужчина с узким лицом, темными глазами и такой длинной бородой, что она почти доходила ему до пояса. Мужчина мрачно кивнул охраннику, прежде чем встать, чтобы пожать Джону руку. Он был одет в строгую пурпурную мантию с высоким воротником, отороченную горностаем, и, хотя мужчина выглядел физически хрупким, Джон не сомневался, что он был довольно силен. «Чем железный банк Браавоса может помочь вам сегодня, милорд?» «Беловолк, Джон Беловолк, однако я не лорд». Брови мужчины приподнялись, как будто он был чем-то удивлен, что это было, и был ли это вообще честный жест, Джон не знал. «Мои извинения, это была просто вежливость. Меня зовут Тихони Старис, итак, чем я могу быть полезен? У меня есть несколько драгоценных металлов и камней, которые я хотел бы обменять на валюту Вестероса. Возможно ли это?» «О, конечно. Однако конвертация будет сопряжена с определенными затратами. Например, вы получите только 0,9 от стоимости золотого слитка. Теперь, если вы согласны с этими условиями, я хотел бы посмотреть, что вы можете обменять». Джон не мог сдержать гордой улыбки, когда открыл сундук и отступил назад. «Я бы хотел монеты каждого достоинства, пожалуйста. О, и еще немного браавосских денег. Это может занять некоторое время, милорд. Я надеюсь, что эта сумма удовлетворительна. Если бы вы сообщили нам заранее, мы бы получили всю сумму, но в такой короткий срок. Не проблема, этого более чем достаточно. На самом деле, это, вероятно, хорошая идея, оставить несколько слитков во время путешествия, и я уверен, что смогу найти применение драгоценным камням. Вы были очень полезны, мистер Нестерис, я благодарю вас». Джон был весел, когда смотрел на мешки, полные монет. Почему бы ему и не порадоваться? У него было больше денег, чем он, вероятно, мог когда-либо потратить, находясь в Вестеросе, в дополнение к кошельку, полному железных монет Браавоса, привязанному к его поясу, и у него все еще оставались слитки драгоценных металлов в запасе. Ему не нужны были драгоценные камни. «Конечно, есть что-нибудь еще, Джон Сноу? Вы хотели бы получить доступ к своему личному счету?» Джон замер, услышав это имя, ровно на то время, чтобы взять себя в руки. Ему не нравилось лгать, что было ужасно, потому что он хорошо знал, что в течение следующего месяца или около того ему придется много этим заниматься, но он понимал ценность лжи и, как и многое другое за последние 5 лет, научился хорошо ее говорить. С тщательно отсутствующим, хотя и слегка озадаченным выражением лица он повернулся к банкиру. «Простите, кто такой Джон Сноу? Вы, должно быть, меня с кем-то путаете, я никогда не был в Эссосе до сегодняшнего дня, не говоря уже о том, чтобы иметь здесь счет. Тогда, возможно, ваш счет открыт на другое имя». Теперь Джон был действительно сбит с толку. «Я уверен, что не понимаю, что вы имеете в виду. А теперь, нужно ли вам от меня что-нибудь еще, потому что я хотел бы пойти и найти своего спутника?» Тихонистер долгую минуту пристально смотрел на Джона, словно ожидая увидеть, не сломается ли молодой человек и не выдаст ли какую-то великую тайну. Но в конце концов, ах, да, мне нужно, чтобы вы подписали эти бумаги, прежде чем уйдете. Энцо стоял, прислонившись к колонне, и ждал его у входа в банк. Я вижу, ты получил то, что тебе было нужно. Да, а ты? В ответ Энцо поднял свой собственный мешочек с монетами. Хорошо, давай убираться отсюда, ты был прав насчет этого места. Им управляют вампиры. Нет, но кое-что, сказанное одним из банкиров, выбило меня из колеи. Лицо Энцо стало серьезным, и, положив тяжелую руку на плечо Джона, он повел его прочь от нависающего над ними железного банка в нишу, где их никто не мог подслушать. Что случилось? Банкир, Тихонистрис, он знал мое имя. Нет, не Джон Беловолк, назвал меня Джоном Сноу, под этим именем я вырос. Как он мог узнать, кто ты? Я понятия не имею. Я полагаю, возможно, что кто-то с севера пришел сюда по поводу займа и упомянул что-то о пропавшем бастарде лорда Старка. Нистри смог бы установить связь, основываясь на моей внешности. Но это еще не все. Когда я отрицал, что я Джон Сноу, он затем спросил, был ли у меня счет под другим именем. Что бы это могло значить? Хотел бы я знать. Я имею в виду, с тех пор как я узнал, что нет, Старк не был моим отцом, я рассматривал возможность того, что Джон Сноу не было моим именем при рождении. Но я не знаю, каким бы оно могло быть, и я понятия не имею, что это было за дело с моим счетом. Энцо выглядел мрачным и задумчивым. Я думаю, сказал он тяжелым и серьезным голосом, это хорошо, что мы проведем в этом городе всего несколько дней. Джон согласился. Да, нам не следует привлекать к себе внимание, и все же я бы предпочел не проводить следующие 3 дня в заперти в нашей каюте. Хочешь поужинать в каком-нибудь заведении? Ридгард уставился на солнце, которое садилось над гаванью. Да, но не совсем еще. Было бы глупо разгуливать по городу со всем нашим состоянием, я собираюсь отнести его обратно на корабль. Мы можем встретиться вон у той статуи, не уходи далеко. Я просто подожду на рынке, похожу по нескольким магазинам. Тебе лучше не возвращаться с целой библиотекой книг, ты меня слышишь? Сделав грубый жест в сторону своего друга, Джон направился в сторону рынка и одного магазина в частности. Я видел, как вы входите и выходите из полудюжины магазинов, каждый раз что-то покупая, и все же ваш кошелек все еще позвякивает, как будто он полон монет. Конечно, вы не возражали бы поделиться. Джон склонил голову на бок в замешательстве. Мужчина, обратившийся к нему, был того же возраста, что и молодой Довокин, одетый в экстравагантную разноцветную одежду с длинным тонким клинком на бедре. Мужчина был достаточно красив, от него слабо пахло духами, и он обладал той же самоуверенной развязностью, что и многие молодые рекруты, когда они прибыли в мрачный замок. «Простите, вы пытаетесь меня ограбить?» «Нет, нет, нет, ничего такого преступного. Обычно я бы даже не стал беспокоиться о мужчине без меча, но то, как вы держитесь, и этот кинжал у вас на бедре говорят мне, что вы повидали немало сражений, и все же вы не бравосец, не путешественник. В некотором роде, это мой первый визит в Эссос. Это объясняет ваш высокий валерийский. Он грубый, но достаточно приличный, если ты планируешь путешествовать по вольным городам. Я полагаю, вы самоучка. Это настоящее достижение. Это было правдой. Джон выучил весь валерийский, который он знал, из нескольких книг, которые он стащил из библиотеки Винтерфилла, когда бежал, полагая, что они ему понадобятся, если он планирует отправиться в Пинтос. Он передал эти знания Энцо во время путешествия и также научил его, Аделайзу, и ее первого помощника, Мечика Чинадя, достаточно общему языку, чтобы выжить в Вестеросе. К счастью, он не слишком отличался от основного языка, на котором говорят в Тамриле. «Спасибо за комплимент, но вам что-нибудь нужно? Мне нужно встретиться с другом за ужином». «О, да, пожалуйста, извините мои плохие манеры. Я, Джарелла Сернион, вызываю вас на поединок до первой крови за 50 монет. Извините, у меня нет на это времени». «Что? Мои извинения, но мне нужно кое-где быть. Извините меня». Джон повернулся, чтобы уйти, когда Джарелла схватил его за ремень рюкзака, сдернул его, в результате чего недавние покупки Джона рассыпались, и развернул Джона. «Что за? Ты смеешь отказываться от дуэли. Ты позоришь нас обоих. Встань и сражайся. Браавосец встал в боковую боевую стойку и выхватил свое оружие. Легкий, тонкий меч с острым лезвием, который, казалось, больше подходил для быстрых выпадов и уколов, чем для рубящего удара. Джон лениво задумался, как называется этот тип клинка. Возможно, он мог бы добавить его в свою коллекцию. «Послушай, я не собираюсь». Джон увернулся от удара мечом и отплясывал в сторону, чтобы избежать второго. «Сражайся со мной как мужчина». «Нет, у меня есть дела. Ты можешь просто выслушать. Клянусь богами. Я ведь никогда не могу оставить тебя одного, да». Раздраженный голос черного воина прервал одностороннюю дуэль, и он, быстро осмотрев Джареласа, рыкнул и ударил пылкого молодого воина заклинанием парализации. Когда Браавосец рухнул на землю, как опрокинутая статуя, Энцо повернулся к Джону. Что все это было? Джон опустился на колени рядом с парализованным мужчиной, проверяя, есть ли у него пульс, прежде чем схватить его подмышки и потащить в ближайший переулок. Он пытался подраться со мной, потому что я отказался от дуэли с ним, не уверен, какой в этом смысл. Он засунул Джареласа между двумя бочками, положив меч мужчины себе на колени и накрыв его сбившимся брезентом, чтобы тот не замерз. «Что ты сейчас делаешь?» — спросил Энцо голосом многострадального мученика. «Ну, мы же не можем просто оставить его вот так на улице, не так ли? Пожалуйста, возьми мой рюкзак и вещи, которые из него выпали. Я только что купил эти вещи и не хочу, чтобы они испортились». Он повернулся к Джареласу, чьи глаза были расширены от страха, и попытался ободряюще улыбнуться ему. «Извини за это. Это скоро пройдет, я обещаю». Напоследок похлопав мужчину по колену, Джон повернулся, чтобы выйти из переулка, но обнаружил, что Энцо стоит там с рюкзаком в одной руке и новым экземпляром нефритового сборника Джона в другой. «Ты действительно отказываешься слушать все, что я тебе говорю?» Нефритовый сборник битвы и осады века крови до драконов, конец древних людей, машины войны, огонь на траве, слава Валантиса, дневники о миазмах, происхождение железного банка и Браавоса, рубины и железо, разрушенные города, украденные боги, правдивый отчет о путешествиях Адама из сумеречного дола и все четыре тома жизни Триарха Белича. Подожди, а почему у некоторых книг по две копии? У торговца были версии как на обычном языке, так и на языке оригинала, радостно прокомментировал Джон, пытаясь рассортировать свои новые покупки так, чтобы они поместились в один из его сундуков, хотя без особого успеха. «Мне, вероятно, нужно будет купить сундук, может два, когда мы доберемся до Белой Гавани. У тебя могут возникнуть проблемы, мой друг. Эй, я не просто покупал книги. Я купил немного сухофруктов, порошкообразных специй, красителей и даже немного семян. Я полон решимости посмотреть, смогу ли я выращивать разные виды фруктов в Скайриме, даже если это в теплицах». Энцо усмехнулся. «Свежие фрукты – это радость, они делают детей выносливыми и сильными. Твоему новому другу там не помешало бы немного, ты видел его лицо, когда я парализовал его. Можно подумать, он никогда раньше не видел магии. Вероятно, не видел. Я, конечно, никогда не видел ни одного заклинания до моего прибытия в Тамриэль». Энцо удивленно поднял брови. «В этих землях действительно нет магии. Как странно, в Хаммерфилле магию поносит, но даже там все еще есть те, кто тайно практикует ее». Джон пожал плечами. «Я не могу говорить за Эссос, но, насколько я знаю, в Вестеросе нет никакой магии. Возможно, она существовала там когда-то, если верить рассказам, но она давным-давно умерла вместе с драконами». «Драконы». Теперь Энцо был взволнован. «На вашей родине есть драконы. Были, там были драконы. Но последний из них умер более 100 лет назад. Они принадлежали Таргариенам, семье, которая раньше правила Вестеросом, которые были связаны со зверями и ездили на них верхом, как на лошадях. Однако эти драконы не были похожи на драконов Скайрима, некоторые из старших вырастали больше, чем любой из тех, с кем я когда-либо сталкивался. Самый большой был известен как Балерион Черный Ужасы, был способен проглотить мамонта целиком, но они были более похожи на животных, чем те, к которым мы привыкли. Они размножались, ели и могли умереть от старости. Они также не могли говорить или пользоваться письменным языком. Если они были такими большими, почему они вымерли? Я не знаю, на самом деле никто не знает. Но в конце концов они стали меньше, всего до размеров гончей, и стали болезненными. В конце концов они перестали делать жизнеспособные яйца. Когда это произошло, таргариены начали терять власть. Теперь они тоже ушли. По большей части, тихо добавил Энцо. По большей части, согласился Джон. Но, в любом случае, ты не можешь использовать магию на публике. На самом деле, лучше вообще никак не упоминать магию. Аделаиза согласна со мной и сказала команде то же самое. Тогда я предполагаю, что мы не будем рассказывать твоей семье о твоих небольших приключениях. Нет, никогда. Ни за что на свете через 1000 лет. В лучшем случае они подумают, что я лжец, а в худшем, что я безумец. Хорошо, но есть небольшая проблема. Что насчет чар на нашем оружии и доспехах? Как нам сделать так, чтобы их не заметили? Я действительно думал об этом перед тем, как мы покинули Скайрим. Джон вытащил из сундука связку тонких кожаных полосок и бросил их Ридгарду, который, при ближайшем рассмотрении, заметил, что на всех полосках были маленькие руны на каждом конце. Я отправил письмо ястребам Нилатутилвани в Воронью скалу с просьбой рассказать ему об этом, и я получил ответ вместе с письмом на 7 страницах о его собственном величии и продолжающихся экспериментах. Эти полоски, будучи привязаны к оружию или части брони, будут связывать любое существующее заклинание. Оно все еще будет наложено, но не будет активным. Это для тебя, свое я уже прикрепил. Энцо усмехнулся. Мне не нравится весь этот обман, но я последую твоему примеру. Портовый город Белая Гавань оправдывал свое название, он был окружен высокими, толстыми стенами и возвышался над морем аккуратными рядами белых зданий, которые поблескивали в полуденном утреннем свете. Несмотря на холодный воздух и куски льда, которые плавали рядом с кавалькадой рыбацких лодок и торговых судов, в гавани кипела постоянная деятельность. «Так это и есть оно?» – спросил Энцо. Гигант надел толстый плащ с капюшоном из медвежьего меха поверх своей обычной черной одежды, перчатки в тон и сапоги, подбитые мехом снежного кролика. «Да, Белая Гавань – самый большой город на севере, которым правит из нового замка, резиденции дома Мандерли. Дом Мандерли – это тот, с кем встречается капитан Виндиччи. Можно и так сказать, лорд Виман Мандерли, то есть глава дома, если он не скончался за последние 5 лет, почти наверняка уже уехал в Винтерфилл со своим наследником и внучками. Аделаиза, вероятно, встретится с его вторым сыном, Винделем, или с кем-то, кто работает на семью. Расскажи мне о них, этому господину можно доверять или он может быть проблемой. Я могу сказать тебе, что Мандерли – богатая, влиятельная и единственная благородная семья на севере, которая поклоняется вере семерых. Это делает их чем-то вроде изгоев, поскольку большинство поклоняется старым богам. Могу еще сказать, что лорд Мандерли, несмотря на свою внешность, в равной степени добр и хитер, кроме того, он также абсолютно предан дому Старков. Так что да, он заслуживает доверия и представляет собой потенциальную проблему. О, так ты встречался с ним раньше. 3 раза, да, когда я был моложе. Он был добр ко мне, он мне нравился. Джон с нежностью вспоминал лорда слишком жирного, чтобы сесть на коня. Лорд всегда был веселым и щедрым на подарки каждый раз, когда он приезжал. Он даже привез кое-что для Джона, ничего особенного, коробку гладких пляжных камней, коллекцию ракушек и булавку для пальто, сделанную из разноцветного морского стекла, но в то время это значило для Джона очень много. Толстый лорд с острыми глазами и пальцами, похожими на сосиски, тоже обратил внимание на Джона, спрашивал о его уроках и настаивал, чтобы Джон сидел за высоким столом с остальными членами семьи, хотя леди Старк явно не нравилось его присутствие. Остальные члены дома Мандерли тоже всегда были добры к нему, Виллис был суров и серьезен, в то время как Виндил был шумным и дружелюбным, но оба всегда были готовы взять раба, Джона и Тиона на рыбалку. 2 дочери Виллиса, Винофрид и Вилла, были веселыми, остроумными и ни разу не критиковали дикие выходки Арьи, чем заслужили одобрение Джона. Они также никогда не относились к нему иначе, чем к рабу, и Джон с теплотой вспоминал, как танцевал с Виллой на пиру, когда ему было 13 лет, менее чем за полгода до того, как он сбежал из Винтерфилла. «Нам нужно подготовиться к путешествию. Ты сказал, что это займет максимум 2 недели, мы должны пополнить запас продуктов на рынке. Если мы соберем все вещи сегодня вечером, то сможем отправиться в путь завтра. Джон кивнул. Я могу это сделать, но нам также нужно запрячь лошадей и повозку или сани, в зависимости от погоды. Если заглянешь в конюшню, то, вероятно, сможешь узнать, что лучше всего использовать. Купи то, что тебе нужно, я всегда могу вернуть тебе деньги. Энцо повернулся к нему и с абсолютной серьезностью в голосе сказал. Если ты снова попадешь в беду, будучи один, я от тебя в этом путешествии не отстану. Дракон рожденный закатил глаза. Энцо всегда такой беспокойный. Прошу прощения, сир, но мы надеялись, что вы пойдете с нами. Джон оторвал взгляд от прилавка с ювелирными изделиями. Это было забавно, никто не был в восторге от того, что Джон отправляется в путешествие на несколько месяцев, но почти все требовали, чтобы он привез им что-нибудь обратно. Поэтому после того, как он собрал необходимые припасы и отправил их обратно на корабль, Джон решил исследовать главную площадь в надежде найти подходящие подарки для своих друзей дома. Он уже подобрал кинжал с резной рукоятью из китового уса для Илы и как раз любовался заколкой из морского стекла для Элисив, когда к ним подошли двое вооруженных мужчин с эмблемой дома Мандерли в виде моряка с трезубцем, вышитым на груди их курток. «Простите, я сделал что-то не так». У Джона не было никакого желания быть запертым в волчьем логове по какой-то неизвестной причине, побег был бы хлопотным делом, и он никогда не услышал бы конца причитанием от Энцо. «Вовсе нет, нам просто нужно, чтобы вы последовали за нами». Джон выдавил вежливую улыбку согласия и позволил провести себя по чистым и ухоженным мощеным улицам города, пока пытался понять, не арестован ли он. Его сопровождающие, очевидно, были стражниками, но определенно не обращались с ним как с заключенным. Они вели приятную светскую беседу, спрашивая, понравился ли ему город и не хочет ли он остановиться у одного из продуктовых ларьков. Но от его внимания не ускользнуло, что они стояли по обе стороны от него, когда вели его к гордой и светлой резиденции дома Мандерли. «Энцо убьет меня, Виман Мандерли Ай». Лорд Виман Мандерли был старым, толстым и умным, он знал эти вещи о себе. Он также знал, что большинство людей видит только первые две черты, и он знал, как использовать эти два своих преимущества. «Не хотите ли немного подогретого медового вина, капитан Виндичи? Я считаю, что это лучший способ согреть тело в холодный день, и я подозреваю, что вы не привыкли к такому холодному климату». Для него было неожиданностью получить письмо, украшенное логотипом Восточной имперской компании. Он, конечно, слышал об этой компании, хотя и не мог утверждать, что много о них знает. Однако он знал, что они никогда не торговали ни с одним из портов Вестероса и лишь изредка останавливаются в Браавосе. «Нет, спасибо, лорд Мандерли. Я предпочитаю сохранять ясную голову во время переговоров, и уверяю вас, я довольно вынослива, несмотря на свой возраст. Хотя, я также должна признать, что не ожидала встретиться непосредственно с главой вашего дома». В то время как капитан вежливо отказалась от напитка, первый помощник, как заметил Виман, принял его с большим энтузиазмом. Капитан Делайза Виндичи была красивой женщиной лет 40 с коротко подстриженными серебристыми волосами и грубыми, землистыми чертами лица, которые были приятны глазу, даже если их никогда нельзя было назвать красивыми. Ее лицо имело характерный вид моряка, всю жизнь побывавшего на солнце и соленом морском ветру, оно было суровым, но в нем чувствовались сила и тепло. То же самое можно было сказать и о ее темных глазах. Он отметил, что она также говорила правду, ее спина была прямой, и даже под мехами, которые она надела, он мог сказать, что ее руки и ноги были сильными и мускулистыми. Меч у ее бедра еще больше сказал ему, что она не из тех женщин, к которым можно относиться легкомысленно. В большинстве портов Вестероса, за исключением тех, что в Дорне, ее встретили бы презрением в лицо или смехом за спиной. Виман был достаточно умен, чтобы понимать, что это одновременно ужасная деловая стратегия и ужасный способ получения информации, а Виман хотел получить информацию. Первоначально я планировал отправиться в короткую поездку 2 дня назад, но когда я получил ваш запрос на переговоры о торговле, я понял, что должен лично заняться этим вопросом. Так что, пожалуйста, давайте начнем, я уверен, что вы так же нетерпеливы, как и я. Давненько я так не ел, прокомментировал первый помощник, мужчина с простым лицом по имени Мечика Чинадя, вгрызаясь в пирог со свининой. Только самый лучший для таких почетных гостей. Пожалуйста, угощайтесь. Приятно улыбнулся Виман и махнул слуге, чтобы тот наполнил кубок мужчины вином, на этот раз чем-то немного крепче того, что он предложил изначально. После нескольких часов углубленных, хотя и довольно непринужденных переговоров был сделан перерыв на обед. Лорд Белой Гавани заказал вареные яйца, крабовый суп, каплунов, угрей на гриле, фаршированных минок, пироги со свининой, булочки с маслом и фруктовые пироги, а также несколько бутылок отличного дарнийского красного. Когда капитан Виничи, которая, как понял Виман, была чрезвычайно приятной, но невероятно проницательной женщиной, извинилась и вышла на минутку из комнаты, чтобы размять ноги, он понял, что у него есть шанс. Однако мне было интересно, почему Восточная имперская компания решила, что сейчас самое время остановиться в Вестеросе, особенно в моем скромном городе. О, мы изначально этого не планировали. Но после того, как Беловолк высказал большим шишкам предположение, что вы могли бы стать процветающим портом, они решили пригласить нас сюда после того, как мы остановились в Браавосе. У мальчика, должно быть, много друзей наверху, потому что он смог убедить их добавить к этому путешествию дополнительные 6 недель. Хотя я не жалуюсь, мне бы не помешала дополнительная оплата.